Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 473. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Книга Откровения, 2 глава, 11 стих. Первую смерть нам придется претерпеть, разве что Господь наш внезапно придет к Своим детям. Будем готовы к тому, чтобы ожидать Его без страха, потому что Иисус превратил смерть в переход из мрачной пещеры. Но опасаться следует не первой, а второй смерти, не разделения души с телом, а окончательного отделения всего человека от Бога. Это подлинная смерть. Эта смерть убивает мир, радость, счастье и надежду. Если Господь оставит нас, то мы подлинно оставлены. Такая смерть гораздо хуже, чем смерть физическая. Это смерть существования без жизни, которая сообщает ценность существованию. Если по милости Божией мы сражаемся в священной войне до конца и побеждаем, тогда вторая смерть не в состоянии напомнить нам о гибели и наложить на нас своих холодных пальцев. У нас не может быть страха перед смертью и адом, потому что мы получим неувядающий венец жизни. Кто дарует нам силу для борьбы? Вечная жизнь достойна борьбы, продолжающейся всю нашу жизнь. Чтобы избежать страданий второй смерти, стоит бороться в течение всей жизни. Господи, даруй нам веру, чтобы мы побеждали, а затем гарантируй нам милость, что мы останемся невредимыми, если даже грех и сатана будут следовать за нами по пятам.